Эпилог. 832 года спустя. Первый луч восходящего солнца скользнул по золотым воротам. Два ангела склонились пред королевой душ и пропустили ее в Серебряный город. Владыка небес, архангел Митралия, встретил Риганхоуф и проводил гостью в сад душ. Золотые и серебряные сферы парили среди вечно цветущих деревьев и распустившихся бутонов в ожидании своего часа перерождения. «Душа, о которой вы спрашивали, готова отправиться в мир», — с почтением сообщил архангел. «Это самые прекрасные новости за долгое время», — с трепетом произнесла Верховная Банши. Волшебный, чарующий аромат дуновениями ветерка разлетался по саду. Проснувшиеся соловьи запели серенаду под аккомпанемент журчания воды в фонтанах. Они прошли к огромной золотой чаше, в которой вихрилась магия. «У вас есть пожелание, куда бы вы хотели направить душу?» — поинтересовался Митралия. «Мне была дарована весть, что в одном мире будет спокойно очень долгое время». Держа в руках мерцающую золотую сферу, она поднесла ее к лицу и глубоко вдохнула. Запахи холодной осени, дождя и морозного ветра наполнили легкие. Все так, как она помнила. По щеке скатилась слеза, и руки задрожали. Сфера источала мягкое, теплое свечение. Больше всего в мироздании ей хотелось обнять обладателя души, прижаться к широкой груди в черном кителе, зарыться пальчиками в каштановую шевелюру, поцеловать обветренные губы и произнести с придыханием его имя. Осталось немного. Нужно еще чуть-чуть подождать. Отправьте в Ин Ивл Лейн. Еще 30 лет спустя. Небольшая аптечная лавка стояла на окраине самого красивого города в мироздании. Остров, на котором раскинулось поселение несколько тысячелетий назад первородными эльфами, был призван из глубин мироздания могущественными заклинаниями. И сейчас на нем правили король Орион и королева Фейт. Вечное лето окутало земли и превратило их в самое райское место во всех мирах. Юная девушка отворила дверь. Мелодичный перезвон ловца злых духов оповестил о ее приходе. Изделие, подвешенное на резной деревянной перекладине, притягивало взгляд своим изяществом. Серебряный круг, в центре которого была натянута тончайшая паутина нитей, переливался в свете. Каждая леска была украшена маленькими бусинами из дымчатого кварца, которые словно заключали в себе отблески утреннего тумана. По краям круга свисали серебряные стержни, увитые бутонами красного мака. Музыка, исходившая от ловца, была не просто мелодией. Это был отголосок древнего ритуала, предназначенного для защиты душ. Каждая звенящая нота, рождавшаяся от движения серебряных стержней, рассекала невидимые нити зла, улавливая дурные мысли и намерения, прежде чем те могли принести вред. Это вызвало в гости теплые воспоминания, и лица ее коснулась улыбка. За широким дубовым столом стоял молодой высокий мужчина. Все его внимание было сконцентрировано на весах, на которых он завешивал травы. Его каштановые кудри не спадали на лицо. Он был так погружен в свою работу, что не услышал, как к нему подошли. Мягкое, нежно и с надрывом произнесенное «Здравствуй» коснулось его слуха, из-за чего пришлось ненадолго оторваться от весов. Мужчина окинул взглядом вошедшую. Огромные и черные, как ониксы, глаза были слегка подернуты пеленой слез. Тонкий маленький носик, нежные пухлые губы и самая очаровательная улыбка. Он смотрел на девушку, которая, кажется, не дышала, и сам не мог произнести ни слова. В груди кольнуло, а через секунду разлилось такое нежное тепло, что сперло дыхание. Ему нужно было бы сказать «добро пожаловать», но слова застряли в горле. Девушка мило улыбнулась, протянула ладошку для поцелуя и сообщила, что она новенькая в этом мире. Ни секунды не раздумывая, он вложил в свою широкую ладонь ее маленькие пальчики и поцеловал тыльную сторону ладони. Что-то знакомое было в этом жесте. «Я Стейнер», — единственное, что он смог произнести. «А я Риган. Приятно познакомиться». Чарующий аромат спелой смородины и сочной малины окутал разум. В голове зашептали голоса, и его глаза расширились. Воспоминания нахлынули на Стейнера, как волна, сметая все на своем пути. В его сознании вспыхивали образы. Утес Дивилбуд, первый совместно забранный мятежный, печенье с корицей, ее смех, ее слезы, парад миров, первый поцелуй и последний. Его сердце забилось быстрее, словно пытаясь догнать те ускользающие моменты, которые казались нереальными. «Я знал, что когда-нибудь мы встретимся снова, моя банши», — прошептал он, не прерывая взгляда. Они стояли, держась за руки, и это было мгновение, когда прошлое и настоящее слились воедино, даря им шанс на новую жизнь, новую историю, которую они напишут вместе. Постскриптум. Да будут счастливы все существа во всех мирах.